и утешителей. Я допил пиво и встал. Рон поглядел на меня с подушки. «А я свой подольше растяну». Он поглядел на стакан, еще полный наполовину. «Бывало, с ребятами я и по 6 пинт выдувал. А только, знаете, удовольствие мне от одной вот этой бутылки ничуть не меньше. Странно, как все оборачивается-то». Жена наклонилась к нему с притворной строгостью. «Да уж, грехов за тобой много водилось, но теперь ты почище иного праведника стал, правда?» И она засмеялась. По-видимому, это была давняя семейная шутка. «Спасибо за угощение, миссис Кандл. Я заеду посмотреть Германа во вторник». По дороге я помахал Рону. Его жена положила руку мне на плечо. «Спасибо, мистер Хэриот, что вы сразу приехали. Нам очень не хотелось вас в воскресный вечер тревожить. Но, понимаете, малыша только сейчас ноги слушаться перестали. Ну что вы, и не думайте даже. Мне было очень приятно». Развернувшись на темном шоссе, я вдруг понял, что не покривил душой. Не пробыл я в их доме и 2 минут, как мелочное раздражение исчезло без следа, и мне стало невыносимо стыдно. Если уж этот, прикованный к постели человек, находит за что благодарить судьбу, я-то какое право имею ворчать? Ведь у меня есть все, если бы еще можно было не тревожиться за его таксу. Симптомы Германа ничего хорошего не сулили, но я знал, что обязан его вылечить, категорически обязан. Во вторник никаких перемен в его состоянии не произошло. Может быть, оно даже чуть ухудшилось. «Пожалуй, я заберу его с собой, чтобы сделать рентгеновский снимок, миссис Кандл», — сказал я. «Лечение ему на вид никакой пользы не принесло». В машине Герман свернулся на коленях у Рози и добродушно позволял гладить себя, сколько ей хотелось. Когда я поместил его под наш новоприобретенный рентгеновский аппарат, ни анестезировать, ни усыплять его не потребовалось. Задняя половина туловища оставалась неподвижной. Слишком уж неподвижной, на мой взгляд. Я не специалист, рентгенолог, но все-таки сумел определить, что все позвонки целы. Костных выростов я тоже не обнаружил. Но мне показалось, что расстояние между парой позвонков чуть уже, чем между остальными. Да, видимо, сместился диск. В те времена про ламинэктомию еще слыхом не слыхивали. Так что мне оставалось только продолжать начатый курс лечения и надеяться. Примечание. Ламинэктомия – вскрытие позвоночного канала путем удаления остистых отростков и дужек позвонков. Конец примечания. К концу недели надежда заметно угасла. К салицилатам я добавил проверенные временем старые стимулирующие средства, вроде тинктуры стрихнина, но в субботу Герман уже не мог сам подняться с пола. Я придавил пальцы на задних лапах и почувствовал легкое рефлекторное подергивание. Тем не менее во мне росла горькая уверенность, что полный паралич задних конечностей уже не за горами. Неделю спустя я с грустью собственными глазами увидел, как мой прогноз подтвердился самым классическим образом. Когда я переступил Кандаловский порог, Герман встретил меня весело и приветливо, но беспомощно волоча по коврику задние ноги. «Здравствуйте, мистер Хэриот!» Миссис Кандл улыбнулась мне бледной улыбкой и посмотрела на песика, застывшего в лягушачьей позе. «Как он вам сегодня?» Я нагнулся и проверил рефлексы. «Ничего». И беспомощно пожал плечами, не зная, что сказать. Я поглядел на Рона, на его руки, как всегда вытянутые поверх одеяла. «Доброе утро, Рон!» — произнес я, как мог, бодрее. Но он не отозвался, а продолжал, отвернувшись, смотреть в окно. Я подошел к кровати. Глаза Рона были неподвижно устремлены на великолепную картину холмов, пустошей, белеющих в утреннем свете каменистых отмелей у речки на линии стенок, расчерчивающие зеленый фон.